Классификация расчетно-клиринговых систем. В мире существует несколько типов организационной структуры клиринговых и расчетных организаций. Первый тип – это полная вертикальная интеграция между трейдингом и послетрейдинговыми операциями в рамках коммерческих компаний. Такая структура характерна для Италии и Германии. Биржа контролирует все этапы бизнес-процесса, такие как клиринг, расчеты и хранение, через контрольный пакет акций в коммерческих организациях. В 2000 году немецкая биржа приобрела международный депозитарий Cedel и объединила его с немецким центральным депозитарием, который она уже контролировала. В результате образовался международный центральный депозитарий Clearstream. В Италии также образована вертикальная структура под контролем национальной биржи, которая в свою очередь контролируется синдикатом национальных банков. Второй тип организационной структуры – это горизонтальная интеграция коммерческих компаний. Наиболее яркий пример – английская горизонтальная структура. Крест является центральным депозитарием для английского и ирландского рынков и контролируется участниками-пользователями. В 2001-2002 годах Euroclear Bank объединился с Сикавам, Франция, Нигисев, Нидерланды, Крест и СИК, Бельгия, и сформировал холдинговую компанию Euroclear SA, в которую национальные и международные центральные депозитарии входят как дочерние организации. В 2003 году в результате объединения LCH, французской клиринговой организации ClearNet и голландской клиринговой палаты возникла компания LCH ClearNet. Слияние LCH и ClearNet рассматривается как важный шаг на пути к созданию общеевропейской клиринговой организации. Третий тип структуры – вертикальная интеграция послетрейдинговых услуг, но в рамках некоммерческой организации. Это характерно для США, где депозитарная трастовая клиринговая корпорация одновременно контролирует центрального клирингового контрагента NCSS и центральный депозитарий CSD для всех торговых систем. Все три юридических лица имеют одну группу менеджеров и единый совет директоров, а также объединенные корпоративные службы. Между прочим, в США существование монопольной клиринговой организации было оспорено в суде на основе антимонопольного законодательства. Однако суд решил, что конкуренция на уровне клиринга имеет второстепенное значение по сравнению с эффективностью и стабильностью расчетно-клиринговой инфраструктуры. Сегодня структура рынков акций характеризуется конкуренцией бирж и трейдинговых платформ при наличии единого центрального клирингового контрагента и национального центрального депозитария. Существует значительный разрыв в издержках на проведение транзакций на американском и европейском рынках. Американская система более эффективна. В среднем издержки на клиринг и расчеты по одной транзакции с акциями здесь оцениваются в 10 американских центов, в то время как в Европе в диапазоне от 35 до 80 центов. Кроме того, американская система намного крупнее европейских аналогов. Инфраструктура крупнейших финансовых рынков мира показана на рисунке 22 в буклете приложения. Ценообразование на расчетно-клиринговые услуги зависит от типа организационной структуры. Комплектование платы за кастодиальные и расчетные услуги, за трейдинговые и послетрейдинговые услуги, оплата на пренеттинговой основе. Большинство европейских центральных контрагентов и центральных депозитариев взимают отдельную плату за каждую транзакцию, поступающую в систему. Оплата на посленеттинговой основе. В этом случае оплата берется за транзакции, которые остаются после неттинга.